Цель массажа – улучшение питания мягких тканей, окружающих позвоночник и межпозвонковых дисков, уменьшение гипертонуса мышц шеи, уменьшение и ликвидация застойных явлений в позвоночных венах, улучшение мозгового кровообращения, ликвидация болей в области шеи и головы, предупреждение дальнейшего развития дегенеративных процессов и костной деформации, уменьшение и ликвидация мышечной слабости в руке. Исходные положения. Пациент сидит на стуле, массажист стоит или сидит позади пациента. Вначале массируют заднюю поверхность туловища, шею и надплечье, включая область лопаток, особенно на стороне поражения. После этого проводят подготовительный массаж передне-боковой поверхности шеи и приступают к массажу головы. В случаях расстройства на верхней конечности после массажа головы и воротниковой зоны переходят к массажу руки на стороне поражения. Массаж области спины и лопаток. Первое – глубокое плоскостное поглаживание, продольное и ромбом. Второе – попеременное растирание. Третье – плоскостное поглаживание, продольное и ромбом. Четвертое – пиление. Пятое – глубокое плоскостное поглаживание, продольное и ромбом. Шестое – спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Седьмое. Глубокое плоскостное поглаживание, продольное и ромбом. Восьмое. Спиралевидное растирание большими пальцами по паравертебральным линиям и возле внутреннего края лопатки. Девятое. Глубокое плоскостное поглаживание, продольное и ромбом, а возле позвоночника поглаживание большими пальцами. Десятое. Полукружное разминание. Одиннадцатое. Глубокое плоскостное поглаживание, продольное и ромбом. 12. Накатывание. 13. Поглаживание. 14. Валик. 15. Легкое плоскостное поглаживание. При соответствующей гипертонической болезни все приемы лучше выполнять в направлении сверху вниз.